Устранение Авидхи тут же ослабило ложное эго. Ложное эго, как Ахангара или Асмита. Как только Асмита ослабла, ослабла рага, стремление к материальным ценностям. Как только ослабло, человек перестал сражаться с другими и ненавидеть их за то, что они тоже хотят это вырвать его. Значит, ложная ненависть к ложным источникам страданий устранилась. То есть человек стал более дружелюбным. Даже по отношению к собственной маме и папе. И как результат всего этого устранилась абхиневеша. Исчезли привычки, дурные, неправильные привычки и желания, принесенные из прошлой жизни. Так человек поднимается до благости. Поэтому маха-мантра, почему она так простая? Маха, она не устраняет просто привычки. Потому что если, ну представьте, вот есть мантры, которые устраняют плохие привычки, но устраняют на время. Потому что причина не устранена. Значит, со временем они опять вернутся, эти привычки. Другие устраняют ложную ненависть. Говорят о дружбе, там, о все, надо всех любить. Но не устранено что? Стремление к материальному счастью. Значит, эта ненависть вернется опять. Третьи говорят, не надо материальное счастье, все там надо. Но не устранено ложное эго. И их мантры, и их религия только вот для этого. И какой-то только для ложного эго. Но не устранена обида, причина появления ложного эго.